Глава 16. Трудолюбивый толстяк. Ван Джен ждал, однако все, кто прятался в темноте, лишь медленно отступили. Всем стали понятны масштабы возможностей Ван Джена. Он обладает силами высшего уровня, как в плане владения способностями X, так и в плане навыков из боевых искусств. У них есть шанс победить его только лишь если они объединятся и выйдут против него все вместе, иначе их будет ждать лишь смерть. Ну или как минимум их отправят в полет, как этого Джан Жуня. Только вот договориться у них вряд ли получится, исключая нескольких, кто напрямую заинтересован в смерти этого землянина, остальные просто искатели удачи. Ван Джен не расслаблялся ни на секунду, он понимал, что асланцы обязательно придут за ним. Еще есть капитан из команды Абидана «Рассеянный дух», а также Монорасец. Разумеется, это минимум из потенциальных врагов, а так может еще и Атлант заявится, да и вообще много кто. Поэтому ему лучше быть готовым ко всему. Он спокойно поддавал жару в костре, при этом постоянно поддерживая циркуляцию энергии по телу с помощью техники слияния. А вот Джан Жунь подавил свою бушующую внутреннюю энергию и снова взглянул на Ван Джена. Этот парень совершил целый комплекс движений, включающих как нападение, так и оборону, и при этом даже не изменился в лице. Да у него здоровье как у чёрта! Разумеется, он понимал, что его силы будет недостаточно, но, насколько ему известно, у каждого человека есть своя сильная сторона. У него, например, это боевые искусства, у кого-то способность X. А к какой категории относится Ван Джан? Его земной ранг не нуждается в дополнительной оценке. Только вот Джан Жунь при этом видел в действии его физические навыки, которые отличаются не только мощью и эффективностью, но и оригинальным стилем. Можно подумать, что этот парень прошел не через 1000 реальных сражений. Как он достиг такого уровня? Сидевший неподалеку Ван Джен возвышался над костром, как таинственная гора, и вдруг Джан Джуня накрыла волна давления, которая даже не давала ему вздохнуть, и он стал задыхаться. Также его рана начала напоминать о себе. Вдруг Ван Джен улыбнулся, и все это давление будто рукой сняло. «Прошу прощения, немного отвлекся». Ван Джен пребывал в раздумьях и не заметил, как выпустил из себя поток духовной силы. Если бы Джан Джун не был ранен, то на таком расстоянии он спокойно бы выдержал такое воздействие. «Я бывал на Нортоне. Видимо, нам с тобой суждено было встретиться». А Джан Джун торопел. Когда человек достигает такого уровня, как Ван Джен, он становится крайне высокомерным. Джан Джун немало видел таких. Чего стоят командиры асланцев? Они кого не встретят, в лучшем случае еле кивнут головой. И то, это будет большой честью. Джан Джун считал, что получивший титул сильнейшего короля Ван Джен будет высокомерен, как никто другой. Однако же... «Ты бывал в Нортоне?» «Да, он оставил очень глубокое впечатление. Такая богатая история и доблестные войны». Ван Джен улыбнулся. «Как там называется твоя техника? Исполинское стальное тело, верно? Кто тебя обучал?» «Мой наставник. Его предки были землянами. Эта техника основана на контратаках, чтобы сделать из тебя настоящего короля обороны». На этих словах Джан Джунь запнулся и покраснел. «Какой уж там король обороны, когда тебя выносят с одного удара?» Ван Джен улыбнулся. «У тебя неплохая техника. Кажется, она основывается на элементе земли. Жаль только, что твоя способность X не совсем подходит, поэтому тебе и не удается использовать всю ее боевую мощь». «Моя способность X силового типа. Усиление мускулов. Неужели ее недостаточно в совокупности с моей техникой развития?» Джан Джунь ликовал. Он понимал, что возможность задать такой вопрос подобному человеку выпадает раз в 1000 лет. Мастер, хорошо понимающий способности X, не всегда разбирается в техниках развития, а понимающий техники не всегда разбирается в способностях X. Более того, даже если кто-то хорошо разбирается и в том, и в этом, не обязательно, что он знает, как правильно совмещать две такие силы. А Ван Джен... А Джан Джунь верил, что он один из очень немногих экспертов, которые разбираются во всех этих аспектах. Возможно, Ван Джен знает даже больше, чем его наставник. Практика техник развития набрала популярность буквально в последнее время. Внезапно они начали оказывать куда больше эффект, чем раньше. Несмотря на то, что всегда были люди, которые занимались этим с целью усиления тела, большинство отдавало предпочтение развитию способности X. «Усиление мускулов – это всего лишь внешнее проявление». А техники развития оказывают внутренний эффект. Можно сказать, что они помогают развить внутренний потенциал человека, и твое усиление мускула всего лишь самая базовая реакция. На объединение дзен, дзы, шэнь – основа основ. Способность стихии Земли лучше подойдет твоей технике. Потом останется только объединить две эти силы. Если ты потренируешься и научишься это делать, у твоих противников не будет никаких шансов», – проговорил Ван Джен. Техника развития Джан Джуня была 16 узлов. Ничего сложного. Пусть глубокий анализ Ван Джена не давал ему узнать все детали этой техники, общее направление было ему понятно. И в этом заключалось самое сокрушительное его превосходство над ним. Главным предназначением браслетов было создание блокировки для духовной силы, чтобы она не смогла взаимодействовать с внешней средой, а точнее с законами Вселенной. Само собой, это оказывало подавляющий эффект на духовную силу, и в этом было их главное отличие от тех, что использовались на Макуру. Эта деталь говорила о многом, в частности о том, насколько хорошо асланцы овладели познаниями в области способности X и насколько поверхностны были познания обитателей Макуру. Тем не менее, с таким объемом духовной силы, которым обладал Ван Джен, большая ее часть все же оставалась незаблокированной. Джан Джунь погрузился в раздумья. Разве способности X раздают просто так, под заказ? «Твой характер должен прекрасно сочетаться со стихией Земли. Попробуй после соревнований найти человека с соответствующей способностью. Я думаю, у тебя должно получиться почувствовать ее, и ты сможешь заполучить эту силу», — закончил Ван Джен. Джан Джунь кивнул головой. В душе он был очень благодарен за такое наставление. Глядя на то, как решительно и быстро этот парень расправляется со своими врагами, ему оставалось только радоваться своей удаче и тому, что Ван Джен умеет быть милостлив к тем, кто не желает ему зла. Ван Джен к этому моменту успел оценить свое окружение. Это уже стало своего рода инстинктом. Для простого солдата это было бы лишним бременем, а для Ван Джена – обычной практикой. Ван Джен назвал этот прием «сферой влияния». В области этой сферы он мог почувствовать малейшие колыхания ветра или травы, и уж тем более чьё-то присутствие, реакция на жажду крови была еще острее. Некоторые приемы подходят для использования непосредственно во время самих сражений, а это для использования его на полноценном поле военных действий. Разумеется, Джан Джу не знал об этом. Он только и мог что восхищаться хладнокровием Ван Джена. Окажись он на его месте, сидел бы как на иголках. Тем временем на острове Б, где высадились остальные члены команд, было далеко не так спокойно, как на острове капитанов. Учитывая их количество и различия в уровне между участниками, почти каждый контакт между ними заканчивался большим сражением. Ночь также не принесла спокойствия, даже наоборот, стала намного оживленней. Муджэнь уже прекрасно осознал свои ошибки, на его теле красовались следы от попаданий из лазерных винтовок, а левая рука была прошита насквозь. Сейчас он уже был в лесной чаще. По сравнению с Дайдарой, изобилующей жизненной энергией, это место можно было назвать зачахшим, поэтому ему здесь не очень нравилось. Позади Муджэня бежало двое парней, которые гнались за ним уже какое-то время. Они полагали, что ночью великан не сможет от них скрыться, так как его огромное тело станет для него проблемой. Муджэнь хотел было развернуться, чтобы дать отпор, как услышал позади вопли ужаса. В ночном мраке показалось бесчисленное множество глаз. Полумеханические заги вылезли из своих нор. Кёртису и Лисинь относительно повезло, они смогли найти друг друга. А объединившись, эти двое могли дать бой даже участникам из других сейных команд. На самом деле, сейчас у них уже имелось 3 жетона, и они даже начали думать о том, как бы найти кого-нибудь еще из противников. Тем не менее, первый день для Саламандра оказался не очень удачным, Сноу Ли уже выбыла. В такой игре на выживание снайперы оказались в самом невыгодном положении. Ведь когда их обнаруживают, как правило, это становится их концом. Тем более, здесь также находились разведчики, что специализируются на поиске слабых целей. Проще говоря, в такой хаотичной ситуации коэффициент выбывания снайперов оказался самым высоким. Джан Шань спрятался в укрытии. Для него было бы глупо поступить иначе. Каким бы заносчивым он ни был, прятаться и укрываться совсем не было для него проблемой. В тот год, когда они выступали на IG, он тоже долгое время укрывался и в итоге совершил чудо, проявив себя во всей красе. Что ни говори, но когда приходится терпеть, Джан Шань никогда не пасует. На горизонте показались полумеханические заги. Это были куда более мерзкие и трудноубиваемые твари, чем обычные заги, ведь они совмещали в себе боевую мощь механизмов и собственную устрашающую живучесть. Даже при наличии способности X Джан Шань не решился бы броситься в бой против них. Он прекрасно понимал, что в этой ситуации лучше всего переждать. Гоняться за чужими жетонами Джан Шань тоже не видел смысла. Он был относительно уверен в своих физических навыках, однако они больше подходили для сражений на мехах, биться же голыми руками точно не его стихия. Если ты умеешь драться, это не значит, что ты умеешь хорошо управлять мехом. То же самое правило действует в обратную сторону. Впрочем, между сражениями на мехах и рукопашным боем и в самом деле есть много общего. Тем не менее, лучшим качеством Джан Шаня было как раз прекрасное понимание своих сильных и слабых сторон. А Джан Шань вырыл яму и окопался в ней, привалив свое укрытие сверху камнем. Маскировка оказалась неплохой, двое проходивших мимо людей совершенно его не заметили. Прошлые опыты тренировки все-таки не прошли зря. В такой обстановке он не чувствовал себя неуверенно или под большим давлением. Каждая трудность для солдата – способ расти и совершенствоваться. Возможность проявить себя у него еще обязательно проявится, ведь это только начало состязания. Постепенно участники будут травмироваться, запасы еды, питья и прочие ресурсы начнут истощаться. Это испытание было не про то, кто какой силой обладает, а про то, кто как умеет ее распределять и анализировать текущую ситуацию. SIG – это не соревнование боевых машин, иначе хватило бы и этих полумеханических загов. То, что в первую очередь нужно каждому пилоту мехов – это интеллект. Джан Шань решил вздремнуть. В это время кроме него еще кое-кто решил поспать – Ло Фэй. Однако ему это никак не удавалось. Лиере можно было не переживать. Учитывая таланты босса, если он не хочет доставить тебе неприятности, то ты можешь считать себя счастливчиком. Если кто-то сам захочет спровоцировать его, то этот человек найдет свою погибель. Но Лиер стремился к большему. С саламандрами, скорее всего, будет покончено, однако сути дела это не изменит. Сейчас для Лиера гораздо важнее сделать так, чтобы команда Династии Королей проявила себя во всей красе. Он не глупый, чтобы относить чужие провалы к собственной победе. В нынешней обстановке Солнечная система по-прежнему должна воспрянуть, с Ван Джином будет покончено, он же продвинется вперед, и его успехи должны превзойти все те достижения, которые у Ван Джина были ранее. Звезды-близнецы издалека видятся как одна большая звезда. Ло Фэю, разумеется, хотелось поотдыхать. Новые бойцы в их команде в итоге оказались совсем не на замену. Они отлично владеют боевыми искусствами, толстяк ощущал их силу, с ними Династия Королей стала очень мощной. Оставалось только надеяться, что они не спровоцируют каких-нибудь высококлассных мастеров. Но перед своей отправкой на остров Льер бросил Ло Фэю фразу, от которой толстяку до сих пор было не по себе. 10 жетонов. Это было требование Льера к Ло Фэю. На самом деле он не видел в этом проблемы. Только вот с его обычной силой выполнить подобное задание оказалось бы очень опасным занятием. А что касается его настоящей силы, с ней он, даже на острове А, находясь среди капитанов, был бы одним из лучших. Значит ли это, что Лиер раскусил его? Толстяк этого не знал и не мог догадаться. Он долго и старательно скрывал это, что было сложно, учитывая его нестабильность в таком состоянии. На самом деле он считал, что в этом состоянии он не был сам собой, пребывая в нем он даже мыслил совсем иначе, и по-другому воспринимал действительность. Ло Фэй частенько задумывался, уж нет ли у него шизофрении. Даже отправился в больницу на проверку, но врач ему сказал, что и его физическое здоровье, и психическое возмутительно хороши. Несмотря даже на массивные жировые прослойки, которые были наполнены жизненной энергией. Любопытный врач даже хотел сделать надрез и изучить его более внимательно. С испуга толстяк убежал. Он крови боялся. Куда уж там до надрезов.